Вы хотите сказать, что это еще не самое худшее? На этот раз Ахламон Фредди говорил вполне разумно. Адвокат перелистнул страницу. Либо больше никто не станет прерывать меня, либо я зачитаю завещание в официальной обстановке в присутствии судьи Абернатти. Итак, В. Луизе Эмилии Флетс, которая навсегда обесчестила доброе имя нашей семьи, жульничая во время партии в вист в церкви Святой Марии Умельницы, я оставляю колоду некрапленых карт. Г. Моему дальнему родственнику и, к сожалению, недалекому Фредерику Джорджу Флетцу, который почитает нищету мистическим опытом, я оставляю пустой бумажник. Д. Моей родственнице Ванессе Фитджеральд, которая находит забавным появление голышом на новогоднем сборище клуба отставных священников, я оставляю то, что, смею надеяться, покажется ей не менее забавным — комбинезон. Е. Моей родственнице Астрид Рози Фитджеральд, которая постоянным брюзжанием, экстравагантным применением кредитных карточек и ненасытными сексуальными запросами ускорила смерть своего мужа, я оставляю годовой запас сахарина. Уставившись перед собой застывшим взглядом обезумевшего призрака, тетя Астрид исторгла вопль, от которого дядюшка Мерлин наверняка перевернулся в гробу, рванулась к стряпчему и погрузилась в глубокий обморок. «Мама, надо вести себя соответственно возрасту!» Ванесса с презрением оглядела распростертую на полу родительницу, но не предприняла попытку оживить ее. Грациозным движением она достала из сумочки сигареты, закурила и глубоко затянулась. Тетушку Лулу и дядюшку Морриса обморок тетушки Астрид, казалось, ничуть не взволновал. Садовник стоял, упершись взглядом в свои башмаки. Остальная публика сгрудилась вокруг неподвижного тела. Адвокат продолжал что-то бубнить, а тетушка Сибил извлекла из кармана основательную бутыль с нюхательной солью и щедро всыпала ее содержимое в нос страдалицы. Тетя Астрид на мгновение вернулась к жизни, издала истошный крик «Убить его! Убить свинью!» и вновь погрузилась в беспамятство. Мистер Брэк побледнел, видимо, размышляя, уж не его ли она имела в виду. С согласия присутствующих тетушку Астрид переместили на диван, прикрыли шерстяным пледом и оставили в покое. «Надеюсь, я могу продолжать». Мистер Брэк извлек из кармана массивные часы, глубокомысленно взглянул на циферблат и откашлялся. «Же! Моей кузине Сибил Агате Грантем, благодаря стряпне которой я, возможно, дожил до сегодняшнего дня, а также памятуя о ее беззаветной преданности, я завещаю домик на утесе и 10 000 фунтов». Все дружно уставились на тетушку Сибил. Казалось, она силится сглотнуть, но, приглядевшись, я поняла, что она напевает похоронный гимн. Ну что ж, проведя в доме покойного свыше 50 лет, она приспособилась к его причудам. Вероятно, тетушка Сибил всегда распевала песенки в тех случаях, когда другие затыкают уши. Мистер Брэк перелистнул страницу и поднял руку, призывая к порядку. Следующей была моя очередь. «Что же приготовил мне, дорогой дядюшка, бланк заявки на приобретение нового тела? Огонь в камине окончательно потух, и я, будучи, в общем-то, теплокровным созданием, почувствовала, как меня пробирает холод. Еще раз незаметно глянув на часы, мистер Брэк продолжал. Зе, Жизель Саймонс и Бентли Хаскелу я оставляю в равных долях все остальное свое состояние. Внутри меня кто-то изумленно выдохнул. Неужели на нас с Беном свалилось богатство при соблюдении следующих условий? Первое. Упомянутые Жизель Саймонс и Бентли Хаскел должны переселиться в мой дом на 6 месяцев, считая с даты моей смерти. Второе. Упомянутая Жизель Саймонс в течение указанного срока должна избавиться не менее чем от 4,5 стоунов веса, что должно быть подкреплено свидетельством врача. Третье. Упомянутый Бентли Хаскел в течение указанных 6 месяцев должен написать книгу приемлемого объема и представить ее на рассмотрение какому-либо солидному издателю, причем данная рукопись не должна содержать ни единого похабного слова. Мой уважаемый поверенный, мистер Уилберфорс Брэк, согласился прочесть указанный шедевр и присутствовать при его передаче в ведение почтовой службы. Четвертое. Упомянутые Жизель Саймонс и Бентли Хаскел вместе или порознь должны в течение указанных 6 месяцев отыскать клад, имеющий прямое отношение к моему дому. Ответ на эту загадку содержится в запечатанном письме, хранящемся у моего поверенного мистера Уилберфорса Брэга, и будет предан огласке через 6 месяцев после моей смерти. В том случае, если Жизель или Бентли окажутся не в силах выполнить какое-либо из 4 условий в указанный промежуток времени, они лишаются своих частей, которые будут разделены в равных долях между Морисом Флетсом, Луизой Эмили Флетс, Фредериком Джорджем Флетсом, Ванессой Фитджеральд и Астрид Розой Фитджеральд, либо теми из них, кто останется в живых к указанному сроку. Комната погрузилась в изумленное молчание. Фредди издал хриплый вздох, поднял бокал и помахал им над головой. «Тост!» — воскликнул он. «За великого покойника, за дядюшку Мерлина, любителя состязаний, игра начинается!» «Да», — согласилась Ванесса, скривив губы в неприятной улыбке, — «игра по правилам и без правил».